Скрипучая дверь закрылась, проглотив конец ее фразы. Клавдий решил, что для перекура уже слишком поздно. Четвертая из задержанных была худая и крючконоса. Темный плащ болтался на ней, как на вешалке. При виде Клавдия черная фигура, подсвеченная факелом, черный капюшон, пристальные глаза в узких прорезях. Женщина затряслась и закрыла лицо руками. Некоторое время он оторопело смотрел на нее. Привыкший доверять профессиональному шестому или уже седьмому чувству, он пребывал на этот раз в затруднении. «Диара Луц», — говорил предварительный протокол, — «администратор танцевального ансамбля, предположительно воин-ведьма. Классификация затруднена в связи с...» Пробежавшись глазами по тексту, Клавдий соскользнул к нижнему краю листа, к подписям. Прочитал и испытал нечто вроде облегчения. «Значит так, дорогой мой рянгский куратор, теперь тебя можно отстранять легко и без всяких колебаний, потому что такого промаха не прощают даже близким друзьям. Надо же, воин-ведьма!» «Я не ведьма!» — прошептала крючконосая, все еще закрывая лицо руками. «Это ужасная ошибка! Клянусь жизнью! Я не ведьма! Я...» «Я знаю!» — отозвался Клавдий со вздохом. Женщина на секунду затихла, оторвала от щек мокрые пальцы, подняла на Клавдия опухшие от слез глаза. «Вы... я не... за что?» «Верховная инквизиция приносит вам свои глубочайшие извинения», — сказал он официальным, бесцветным голосом. «Виновные в трагической ошибке будут строго наказаны». Она всхлипнула. «Меня как вместе с ними? Как же мне теперь жить? Что я скажу?» Стражники, изрядно удивленные, уже провожали ее в коридор. Клавдий не выдержал и потупился, пряча глаза. Скрипучая дверь закрылась. Великий инквизитор в раздражении откинул капюшон, стянул с плеч шелковый плащ и нащупал в нагрудном кармане вожделенную пачку сигарет. На куратора округа Рянка он не стал тратить время. Вообще. Подписал приказ о смещении и велел Глюру довести до ведома. Полтора часа были съедены сводками и донесениями, эпидемию в Рянке удалось приостановить, зато в Бернсте, на другом конце страны, начался массовый падеж скота. Перед дворцом инквизиции мок под дождем озлевший пикет. Клавдий мимоходом взял в руки еще теплую фотографию, с которой глядели хмурые лица и достаточно оскорбленные плакаты. Он почему-то был уверен, что в эту же самую минуту точно такая же фотография ложится на стол к герцогу. Будто отвечая на его мысли, замигал красный огонек на панели правительственного телефона. «До вас нелегко дозвониться, господин великий инквизитор». «Работа во имя безопасности государства требует некоторой подвижности, ваше сиятельство», — отозвался Клавдий сухо. Герцог хмыкнул. «Тогда остается надеяться, что в ближайшие часы вы будете куда подвижнее, нежели последние полгода, если, конечно, здесь есть какая-то зависимость между вашей подвижностью и числом погибших в Рянке». Между вашей подвижностью и уроном, нанесенным хозяйству Бернста. Вы слышали, там от чего-то дохнут коровы. От чего бы это, вы не знаете? «Для чистоты эксперимента», — медленно проговорил Клавдий, — «для чистоты эксперимента следовало бы отправить меня на отдых, на курорт-водницу, к примеру, и поглядеть. Может быть, так будет лучше». «Может быть, коровы оживут?» «Самое время слегка пошутить!» Голос герцога из холодно-насмешливого сделался просто холодным. «Самое время меня вздрючить!» — отозвался Клавдий в тон. «В одном анекдоте ушлый пастушок лупил быка производителя прямо во время, так сказать, процесса, чтобы улучшить качество потомства. Да?» Герцог сделал паузу. Любой чиновник за это время трижды успел бы наложить в штаны. Значительная пауза, красивая. «Без обид, Клав», — сказал герцог тоном ниже. «Но мне неприятно то, что происходит». «Мы сделаем все, чтобы оно происходило как можно меньше», — сообщил старш примирительно. На том и порешили. Несколько минут Клавдий осторожно держал в руках опустевшую трубку, потом щелкнул по рычагу и вызвал номер заместителя. «Завтра утром, Глюр. Я намерен оказаться в Воднице». Он заехал домой на полчаса. Снова изучил содержимое холодильника, пополненного вездесущей домработницей, выпил холодной воды, поменял рубашку, с отвращением покосился на вонючую пепельницу и повалился на диван. 15 минут ни о чем не думания. Это святое. Из расслабленного полусна его вывел телефонный звонок. Рука сама на ощупь поймала трубку. «Я слушаю». Тихонько потрескивал незримый коридор, возникший между ним и кем-то молчащим на том конце провода. «Я слушаю, да», — повторил он механически. В трубке дышали, тихо и сбивчиво. Еще не успев ни о чем подумать, Клавдий сел на диване. «Кто говорит?» «Никто не говорит. Тишина. Не ошибка неверных проводов, просто молчание. Трубка намертво стиснутая в чьей-то руке, отдаленный шум города, пробивающийся сквозь стенки телефонной будки. Сдерживаемое дыхание, причем тот, кто дышит, не особенно велик. Маленький объем грудной клетки». «Ивга, это ты?» Испуганно завопили короткие гудки. Клавдий взглянул на часы. Под окнами его уже ждет машина. «Зараза!» Он пощелкал по кнопкам, набрал номер. Трубку, по счастью, взял младший митец, хрипловатый и, кажется, сонный. «Назар?» Клавдий постарался, чтобы голос его прозвучал как можно естественнее и беспечнее. «Это Клав, — говорит. — Как дела?» «Спасибо! — выдавил парень через силу. — Хорошо. Я позову папу». Клавдий замялся. «Назарушка, я ведь уезжаю сию минуту. Просто хотел спросить, все ли...» «А Ивга не появилась?» Пауза. «Да, герцогу есть еще куда расти. И у кого учиться? У Назара Митица 20,5 лет». «Нет», — произнес Назар наконец. «Так папу не звать?» «Привет передавай», — сказал Клавдий поспешно. — Ну, пока. — Пока! Снова многозначительные короткие гудки. Что за день сегодня, — подумал Клавдий устало. — Праздник телефонного пунктира. Он набрал другой номер. Дежурный по тюремному блоку ответил сразу же. — Добрый вечер, Куль. Это старш говорит. — Магда Ревер, щит-ведьма, номер 712, ничего не хочет мне сказать? Молчание. — Ну что за поразительный день, — подумал Клавдий. — Куль, я не умею читать мысли, если они не облечены в слова. — Господин Великий Инквизитор, я 10 минут назад доложил господину Глюру, что... — Что? — «Магда Ревер, номер 712, покончила с собой через знак зеркала. Господин Великий Инквизитор, я готов понести кару, но...» «Понятно. Продолжайте нести службу, Куль. Все, что я хочу по этому поводу сказать, я скажу вам при встрече». На этот раз гудков не было. Дежурный Куль преданно ждал, чтобы Клавдий положил трубку первым. Ну надо же, какие церемонии! Магда Ревер все равно была обречена. Другое дело, что убивать себя через знак зеркала мучительно и противно, все равно, что топиться в собственном дерьме. Она сидела в колодках, в крохотной квадратной камере и вызывала к жизни всю свою ненависть и желчь. Отражаясь от стенок со знаком зеркала, ее собственные нечистоты медленно ее убивали. А может быть, быстро? Она ведь была сильной и злой, эта Магда Ревер. Может быть, и смерть ее была легка. В дверь почтительно звякнули. Клавдий прошел в переднюю, как был, полуодетый, и тем сильно смутил возникшего на пороге телохранителя. «Господин Старш, из аэропорта звонили. Ждать нас или нет?» «Заждались», — бросил Клавдий равнодушно. «Можно я штаны надену? Нет?» Телохранитель вежливо промолчал.